Глава 11. Точки над Йо. В общем, у нас все нормально, дочка. Ты там держись и глупости не навороти. Со здоровьем у нас, как ты видела, порядок, еще не дряхлые, а потому не сомневайся, дождемся тебя. Немного осталось, скоро увидимся. Ирина остановила изображение, всматриваясь в родные глаза с сеткой мелких морщин вокруг них. Но больше всего ее взор притягивали две слезинки, которые стекали по суровому лицу. Она была поздней дочерью, любимицей и отрадой, ей многое прощалось, ей во многом потворствовали. И где-то она воспринимала это как должное. Но только сейчас она осознала, сколько доставило волнений своим близким, если даже ее вытесанный из гранита отец дал слабину. Двое старших братьев не пожелали связывать свою судьбу с армией. Ирина, хотя и была тогда еще совсем девчонкой, прекрасно помнила, как это расстраивало отца, всю жизнь посвятившего служению родине. Наверное, именно поэтому он не стал особо противиться, потому что она проявила стойкость в желании носить офицерские погоны. Но только сейчас она осознала, чего ему это стоило. «Значит, Павлов все же добрался», — утирая платочком слезы и стараясь проглотить застрявший в горле ком, произнесла девушка, обращаясь к сидящему на водительском сиденье Яшину. «Добрался, паразит. Только пусть попадется мне в руки, морду набью». «Не поняла, как это попадется?» Ирина села в полоборота, даже не пытаясь скрыть свое недоумение. «А вот так вот», — разведя руками, ответил Игорь Ильич. В настоящий момент они просто катались по одному из воздушных коридоров Талантая. Так было куда проще сохранить разговор в тайне. Глупо пренебрегать безопасностью, да и флайер сейчас управлялся автопилотом, а значит, Яшин мог вполне позволить себе не следить за транспортным потоком. Нет, пока Ирина смотрела ролик, он усиленно изображал свое отсутствие, но коль скоро уже началась беседа... «Моя прогулка на Фиджу ни к чему не привела. В смысле, я, конечно, нашел место, где Павлов оставил для меня посылку. Правда, тогда я только предполагал это, потому что в присланной мне абракадабре не было никакого смысла. В доступе в хранилище мне отказали. Там есть такой терминал, где можно хранить все, что угодно, от брошки до термоядерной боеголовки. Надежность стопроцентная, проверена на себе». Словом, Павлов определил кристалл с информацией в хранилище, а мне отправил сообщение с кодовой фразой доступа в лучших шпионских традициях. Вот только это послание попалось на глаза какому-то хакеру, который, скорее всего, из баловства заменил сообщение Павлова на свое. «И что дальше?» «Дальше я решил не поднимать волну и дождаться возвращения Павлова. Терминал никуда не денется, репутация у хранилища достойная. Но вместо Семена дождался... Кого бы ты думала?» «Да откуда же мне знать?» «Пашнагова». «Кого?» «Угу, твоего разлюбезного Сергея. У меня это вообще в голове не укладывается». «У меня тоже», — все еще пребывая под впечатлением, произнесла девушка. «А поподробнее можно?» «Но чего же нельзя?» — вновь пожав плечами, ответил Яшин. Времени у него было предостаточно, а потому он неторопливо и в красках рассказал о событиях, произошедших в отсутствии Ирины. Девушка слушала его молча, только все время качая головой, как китайский болванчик. Правда, рассказ она восприняла вполне спокойно, во всяком случае без явных признаков крайнего удивления. «Я смотрю, мой рассказ не произвел на тебя особого впечатления». «Знаете, Игорь Ильич, вот если бы это был кто другой, я бы была до крайности удивлена, но Сергей, от него можно ожидать чего угодно. Даже то, что он с такой легкостью смог скрыть от меня факт владения подобной информацией, вполне в его характере». Она вдруг поняла и причину его странного поведения в их последнюю встречу. Он тогда не просто держался от нее на расстоянии, а словно боялся сблизиться. «Ну точно! Он же уже тогда готовился к путешествию на Землю. Клайра ведь намекала на то, что им не помешает навигатор. Получается, что он собирался вернуться к своей семье. Пашнагов натура замкнутая, к себе просто так не подпустит. Своими близкими дорожит, Ирина ему тоже не чужая. Вот только тогда он не знал, кем она будет для него, другом или кем-то большим. Так получается, что он отправился на землю для того, чтобы воссоединиться с семьей. А вот в то, что он готов передать все свои активы на благо земли, я что-то верю с трудом. Решила она все же не озвучивать мысли, вихрем пролетевшие у нее в голове. Ну, вообще-то не все. Он вытребовал 5% себе. Всего лишь? На него не похоже. Откуда взялась эта извинка в голосе, Ирина и сама не знала. «Ну, во-первых, ты все же слегка ошибалась в его оценке», — смерив ее внимательным взглядом, возразил Яшин. «Он никогда не копил ради накопительства, а всегда шел к определенной цели. Просто этот путь каждый раз подбрасывал его на следующую ступень, где царили совершенно иные расценки. А во-вторых, 5% от предполагаемого оборота — это очень много. Но я думаю, что мы можем рассчитывать даже и на эти деньги». Просто в этом весь Сергей. Он не жадный, но должен знать, что у него есть с чего не жадничать. Ну что же, ему вполне подходит. Слегка задумавшись, наконец согласилась Ирина. А у тебя как все прошло? Ну, что я могу сказать? В общем и целом, я тоже вернулась не без прибыли. Причем это не только опыт, но и финансы. Слегка подпустив голос важности и кокетства, ответила девушка. «Брось!» – даже отмахнулся Яшин. «Конечно, заработанные тобой 500 000 – немалая сумма, но все же не идет ни в какое сравнение с нашими сегодняшними доходами. Игра на бирже ежемесячно приносит не меньше 5 000 000. Сегодня у нас имеется добывающая баржа того же класса, что и у Сергея. На добыче руды из 2 барж мы зарабатываем в среднем 10 000 000, так что наша средняя ежемесячная прибыль исчисляется 15 000 000. «Сергей все передает в ваше распоряжение?» – взметнув брови, поинтересовалась Ирина. «А чему ты удивляешься? Раньше он стремился добраться до земли, и все его силы были сосредоточены на этом. Сейчас хочет помочь земле встать на ноги, чтобы противостоять возможной агрессии. В настоящий момент для этого в первую очередь нужны деньги. В поставках же кокаина пока нет никакого смысла, так как госпожа Алая еще не закончила свои исследования. Вот он и помогает, чем может». «Ясно. Ну, я вообще-то не про те 500 000, которые мне положены в качестве жалования специалиста. Опять же, скромной девушке нужно на что-то жить. Но мне удалось заработать несколько больше. Эдак раз в 30, с учетом 50% среднего остаточного ресурса узлов и механизмов. Правда, если вложиться и провести соответствующий апгрейд, то кораблик еще прослужит долго». «Ты это о чем?» «Ну что же, ничего удивительного в том, что он пока еще не в курсе произошедшего. Картографическая компания решила не распространяться насчет инцидента до окончания следствия». «Докладываю, товарищ резидент. В ходе операции наше судно было атаковано пиратами, и в результате моих героических действий противник был частично уничтожен, а частично взят в плен. Мне в качестве трофея остался старенький крейсер 2-го поколения». «Лихо!» – искренне удивился Яшин. «Я такая!» – не без самодовольства согласилась Ирина. «Теперь у нас есть первый боевой корабль. Правда, нужно будет еще вложиться в его модернизацию и вооружение. И, кстати, лучше бы это сделать на фронтире. Кораблик-то старый, да только власти настоят на демонтаже части имеющегося на нем вооружения. Для гражданских судов оно все же является избыточным». «Но это-то мы сможем организовать. Мусорщики пока еще не перевелись». «Не ожидал, Ирина, не ожидал». «Это я от пошнагого удачливостью опылилась». «Вот уж во что верю», – улыбаясь и качая головой, поспешил согласиться с этим Яшин. «Значит, с учетом твоего крейсера, уже через 4 месяца наш флот будет насчитывать 7 вымпелов. Прямо скажем, неплохо. Правда, с апгрейдом твоего крейсера придется обождать, просто не хватит средств». 7 вымпелов?» «Точно. Мы заказали на верфях еще 4 добывающие баржи класса кашалота с таким же переоснащением, разве только отсек для руды на 11 000. Им такие объемные дополнительные баки ни к чему. Вооружение, как у кашалота, под, возможно, расширенный потолок. Все же места там неспокойные». «Лихо вы тут развернулись», — не без уважения покачала головой Ирина. «Ага. Ничего, вот заработают остальные 4 баржи, можно будет побольше выделить средств на биржевые игры. Глядишь, прибыльность возрастет в разы». «Да зачем вам это? Я так поняла, прибыли от поставок коки будут такие, что мама не горюй». «Это точно. Вот только мы пока еще и тратить-то не начинали. А как начнем, так только держись, не по разу будем выметать все сусеки. Откровенно говоря, я как представлю себе весь объем предстоящей работы, так мне жутко становится. Да и рассчитывать только на реализацию коки просто глупо. Если мы подсядем на кокаиновую иглу, ничего хорошего из этого не получится. Вон, наша родина присела на нефть, а что в результате? Стоило только искусственно добиться снижения цен на черное золото, как наша экономика тут же ухнула в кризис. Так что нужно развивать другие отрасли». «Может, тогда крейсер просто продать? Все же сейчас в первую очередь нужны суда, способные приносить прибыль. А военный корабль не больно-то приспособлен под это дело. Скорее уже наоборот, способен прожрать солидную дыру в бюджете». «Ну, если будет потихоньку стоять на приколе, то дыра выйдет не больше причальных сборов, а это можно вытерпеть. А вообще, нужно будет посмотреть на твою добычу. Возможно, получится переделать его в рейдер. К чему гонять на землю баржу? У нее и время разгона больше, и надобности в этом особо и нет». «Хочешь посадить Пашнагова на цепь? Не советую. Этот на цепи сидеть не будет. Если ему взбредет прокатиться до земли, то так он и поступит». «Кто б сомневался. Пашнагов парень с характером». «Запись забрать можно?» Ирина кивнула на погасший монитор. «Нет, мало того, она уже уничтожена». «На уничтожение сразу поставил, чтобы не уговорила». «Офицеры, долг, это все понятно, но мы ведь еще и люди. А так, нет соблазна, нет вопросов». «Ясно». «Ну, раз ясно, тогда давай, я тебя домой подкину. У меня еще дел не в проворот». Да, только переступила порог квартиры, как тут же захотелось убраться отсюда. Куда угодно, хоть на улицу, но только бы не находиться здесь. Нежилое помещение чувствуется сразу. Тут и запах, и какая-то особая аура, пустая, что ли. Вот вроде бы ее вещи, которые она оставила год назад на туалетном столике, привычный легкий беспорядок, но в то же время от чего-то все ощущается каким-то чужим. Желая хоть как-то перебороть это чувство, Ирина подошла к столику и, вооружившись флаконом с довольно дорогими духами, несколько раз брызнула вокруг себя. Ну, хоть что-нибудь на первое время. Но это как полумера, а она не привыкла к подобному. Затем она вышла в сеть и открыла одну из закладок. Вообще-то она предпочитала ходить по магазинам сама, было в этом что-то земное. Но когда не срасталась, то делала заказ в ближайшем магазине через сеть. 20 минут и робот-курьер доставит все покупки до двери. Ну а пока суд додела, она решила принять ванну. Не сказать, что в экспедиции она не имела такой возможности. Во всех каютах были ванны. Вот только те кургузы и тазы не шли ни в какое сравнение с ванной, находившейся в ее квартире. Нет, если бы Ирина приняла предложение госпожи Райлута, то у нее была бы возможность понежиться в достойных условиях. Вот только это не для нее. В окружении пены она пролежала больше часа, дважды включая подогрев, так как вода успевала остыть. Наслаждалась, что говорится, до тошноты. Только когда поняла, что еще немного ей станет дурно, Ирина наконец закончила водные процедуры. Обрядилась в халат и, накрутив на голову полотенце, выглянула на лестничную площадку. Прекрасно. Вот они, 2 пакета из тонкого, но прочного композита с ее заказом. Принесла свою добычу на кухню, быстро разобрала и... замерла в нерешительности. Хотелось всего и сразу. Нужно долгое время питаться опостылевшими блюдами из автомата, чтобы по-настоящему понять растерянность, охватившую ее в этот момент. Наконец, приняв решение, она оставила только необходимое, остальное распихала по шкафам и холодильнику. Звонок в дверь донесся, когда квартира уже успела наполниться ароматами приготовленных блюд. Ирина специально не стала включать выдержку и закрывать дверь на кухню. Уж лучше пусть все пропитается запахами еды, чем будет пахнуть запустением. «Сергей?» Ирина отступила на шаг от открытой двери, словно приглашая его войти. Увидеть за дверью его она не ожидала. У них был свободный доступ в квартиры друг друга, и за это время ничего не изменилось. Ему просто незачем было звонить в дверь, поэтому она и удивилась. «Я», — просто ответил он, но потом решил уточнить. «Подумал, мало ли, вдруг ты не захочешь меня видеть». «А по сети связаться не судьба?» — довольно холодно поинтересовалась девушка. «По сети не судьба. Как говорил один мой хороший знакомый, если хотите, чтобы вас гарантированно послали далеко и надолго, позвоните по телефону», — решительно переступая через порог, произнес он. «Сергей, по-моему...» «По-моему, кто-то устал от пищи робота-автомата и решил себя побаловать. Я прав?» — потянув носом в воздух, перебил он девушку. «Что, красавчик, супруга дала отворот-поворот?» — не без сарказма ухмыльнулась Ирина. «Точно. Она вышла замуж и уже родила своему новому благоверному дочку. Во всяком случае, УЗИ показывало именно так. И я очень надеюсь, что у нее все прошло благополучно. Не первенец, в конце концов, да и в средствах они не стеснены». «Вот, значит, как. И коль скоро там тебе не обломилось, ты притащился ко мне. Убирайся, Пашнагов!» Устала и как-то опустошенно произнесла она, указывая рукой на уже закрывшуюся за спиной Сергея дверь. «Ирина, либо тебе придется меня выслушать, и мы, наконец, расставим все точки над «ё», либо уязвить мое мужское самолюбие и вышвырнуть меня, применив силу». «И ты не будешь сопротивляться?» «Ну, сложно сопротивляться участнику боевых действий, да еще и офицеру ГРУ. Конечно, я не сказал бы, что у тебя это так просто вышло бы, а может и вовсе не вышло, но смысла сопротивляться не вижу. Коль скоро решишь так, то...» «Анатолий Анисимович говорил, что ты девушка упрямая». «Слушай, Пашнагов, а может сначала ты выслушаешь?» Положив ей губы на ладонь, попросил он. «Ну, говори». Ирина рывком сдернула со своего лица его руку, глядя прямо в глаза. «Ириш, я женился по любви, и ты это прекрасно знаешь. Знаешь и то, что развелся я со своей женой не потому, что не хотел с ней жить. Я не мог поступить по-другому. Иначе через месяц меня изъела бы болезнь, и тогда я камнем повис бы на ее шее. Ну вот такой я дурак. Конечно, я мог бы взять тебя с собой, тем более навигатор никак не был бы лишним в том путешествии, но я посчитал, что это будет нечестно по отношению к тебе. Ни я, ни ты не удержались бы от близости. И я это понял, как только увидел тебя в ресторане. Ладно, я, может, и недостаточно хорошо тебя знаю, но в правоте этих слов не сомневаюсь. Да и действительно, нифига бы мы не удержались во время месячного перехода до Земли. Но, Сергей, мы ведь друзья. Ты, человек, который никого не подпускает к себе на пушечный выстрел, считал меня своим другом. Почему ты не сказал о том, что тебе известны эти клятые координаты? «А ты почему не сказала о том, что работаешь на контору?» «Сергей, но ты же не еврей, чтобы отвечать вопросом на вопрос!» «Ладно», — беря себя в руки, произнесла девушка. «Я скажу, хоть ты и сам знаешь. Я не могла рисковать. Если бы просочилась хоть крупица информации, корпорация могла оборвать одну единственную и довольно призрачную нить. Я не могла рисковать судьбами миллиардов, оставшихся на Земле». «Ты не могла рисковать миллиардами, а я не мог рисковать тобой. Меня ведь в любой момент могли взять под колпак, а потом начали бы трясти все мои связи, даже маломальски. Как со мной поступили бы, я понятия не имею, но не думаю, что угощали бы пряниками. А так, ты ничего не знаешь, вот и все». «Ну да, конечно, я ничего не знаю», — по бабе, хлопнув себя руками по бедрам, произнесла девушка. «Ну мне-то откуда было знать? Слушай, хватит меня буравить взглядом, дырку все одно не протрешь. Хочешь меня в чем-то обвинить?» «Нет», — вдруг поникнув, устало произнесла девушка. «Оба мы хороши, Ириш. И что самое поганое, оба хотели сделать благое дело». «Ага, благими намерениями вымощена дорога в ад». «Это да. «Ладно, Ириш, пойду я. Все, что хотел сказать, глядя тебе в глаза, я сказал. На тебя сегодня столько навалилось. Словом, ты подумай, и я приму любое твое решение». «Ты куда, Сергей?» – окликнула она Пашнагова, уже взявшегося за дверную ручку. «Туда». «Сюда иди». Девушка повисла у него на шее, уткнувшись лицом в грудь, и глухо закончила. «Дубина стаиросовая». «Ну да, что есть, то есть», — поглаживая ее по голове, согласился Сергей. «Яшин паразит, запись с отцом уничтожил», — вдруг всхлипнув, пожаловалась она. «Ерунда, у меня на борту еще есть. Причем не только видеописьмо Анатолия Анисимовича, но и запись нашего с ним разговора. Так что, если захочешь, сможешь за отцом наблюдать хоть несколько часов кряду. Правда...» «Что?» — в очередной раз всхлипнув, поинтересовалась она. «Просто там все больше говорю я, а он слушай». «Ну вот, даже тут ты умудрился подгадить». Ирина шмыгнула носом, прямо как маленькая девочка, а потом потянулась к Сергею губами. Горячие, соленые от слез, мягкие, податливые, страстные. Невозможно описать тот поцелуй и те чувства, что охватили Пашнагова. Словно и не было за его плечами почти 50-летнего опыта. Мальчишка, как есть мальчишка. «Ириш, ты ж голодная», — оторвавшись от ее губ, вдруг вспомнил Сергей. «Еще какая голодная», — согласилась Роговцева. «Так может...» «Пашнагов, я тебя когда-нибудь точно прибью», делая подсечку и профессионально, но аккуратно роняя его на пол, едва ли не прорычала Ирина. Утро было именно таким, каким они и рассчитывали его увидеть. Светлым, чистым и добрым. Да и могло ли быть по-другому? Сергей скосил взгляд на пристроившуюся на его плече белокурую головку Ирины и невольно улыбнулся. Господи, сколько же они понаделали глупостей в то время, когда могли быть вместе. И ведь даже цели у них совпадали. Оба стремились на землю. В смысле, не рассуждали на эту тему, а реально двигались в этом направлении, хотя и разными путями. Сергей попытался подняться, чтобы отправиться, наконец, на кухню и приготовить что-нибудь поесть. Ну, нравилось ему в последнее время готовить, а для Ирины так еще и хотелось. И потом, того, что она приготовила вчера для себя, им хватило только на легкий перекус. Об этом недвусмысленно намекал урчащий живот, и издеваться над ним у Пашнагова не было никакой объективной причины. «Ты куда?» Сонно промурлыкала Ирина, вцепившись в руку Сергея, которую он попытался высвободить. «На кухню есть хочется. Ты как?» «Я бы повторила ужин», — открыв один глаз и посмотрев на него, томно произнесла Ирина. «Норма, дорогая, норма». «Хочешь сказать, батарейки сели?» «Хочу сказать, что одной любовью сыт не будешь». «Железный аргумент», сползая с его руки на подушку и тем самым давая понять, что не препятствует его свободе, согласилась Ирина. «А ты теперь все время будешь готовить?» «Вот еще. То, что ты способна меня нокаутировать, вовсе не означает, что в доме будешь командовать ты». «Ого, а у нас уже и дом общий будет». «Ну, по меньшей мере, твои старики хотят увидеть внуков». «У них есть внуки». «Это не повод, чтобы ты отлынивала. А Анатолий Анисимович мне понравился. Хотелось бы, чтобы он поучаствовал в воспитании моих детей. Уверен, это им только на пользу пойдет». «Не угадал», — подперев голову ладонью, возразила Ирина. «Нас он воспитывал где-то даже жестко, а вот с внуками только играет, предоставляя вопросы воспитания родителям. Так что если именно это основополагающая причина, то ты в пролете». «Да». Замерев с наполовину одетыми брюками, вопросительно посмотрел на подругу Сергей. «Точно тебе говорю». «Ну, тогда придется взвалить это на себя. У меня когда-то неплохо получалось». «А спросить девушку? Вдруг она не согласна?» «Что же я, дурак, что ли, спрашивать такое на голодный желудок?» «Хм, а ты ничего не напутал? Вообще-то это путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». «Ты говоришь в общем, а я рассматриваю частный случай, то есть конкретно тебя». «То есть меня можно подкупить вкусной едой?» «Однозначно». «Ладно, тогда подкупай». Сергей чмокнул ее в щеку и, наконец, оторвавшись от кровати, направился на кухню. Не сказать, что он постоянно готовил, скорее уж под настроение, но именно оно-то сейчас у него и было соответствующим. Пока Ирина приводила себя в порядок, Сергей успел сообразить завтрак. Причем не какие-то там гренки с маслом, а нормальный полноценный завтрак. Разве только слегка тяжеловесный. Ну да чего переживать по поводу пары-тройки лишних килограммов, когда регенерационная капсула все эти вопросы решает с легкостью и непринужденно. Такого же мнения придерживалась и Ирина, с детской непосредственностью пристроившаяся за столом. Вот только она не стала хвататься за ложку и стучать ею, требуя еды. Вместо этого она подала голосовую команду телевизору на включение. Висевшая на стене панель тут же засветилась, и просторная кухня наполнилась музыкой. «Смотришь ящик?» – удивленно вздернул бровь Сергей. «А что еще делать одинокой девушке?» – игриво огрызнулась она. «Но теперь-то ты не одинока». «Не факт», – хитро прищурившись, ответила Ирина. «Все будет зависеть от того, не разучился ли ты готовить. А ну как не проложишь тропинку к моему сердцу». «Ну уж нет, теперь не отвертишься», – ставя перед ней тарелку с завтраком, возразил Сергей. «Не получится через желудок, пойду другим путем». «Это каким же?» «А как там гласит не менее известная поговорка? Женщина любит ушами. Вот так и пойду». «Будешь стихи читать?» – слегка поерзав, явственно показывая свое нетерпение, спросила девушка. «Больно надо», – с важным видом возразил Сергей. «Лапшу буду вешать». Ирина потерлась щекой о его плечо и бросила на отвернувшегося к плите Сергея взгляд полной нежности. Все же они клинические идиоты, если умудрились потерять столько времени. Нет, не так. Идиотка она. Потому что, несмотря ни на какие подготовки и жизненный опыт, поддалась эмоциям, словно какой-то подросток, и сделала все, чтобы отдалиться от Сергея. И это вместо того, чтобы как взрослый человек просто сесть и поговорить. Эти мысли пронеслись у нее в голове буквально за секунду. В следующую она томно вздохнула, как человек, не испытывающий ничего, кроме удовольствия. Потом скользнула взглядом по экрану телевизора. «Какое-то шоу!» «ТВ, канал новостей», — приказала она. «Император счел неприемлемым подобное поведение Багрийской империи и выдвинул ультиматум. В частности, он заявил, если багрийцы не внемлют голосу разума и все же решат аннексировать неизвестную систему Алуана, подобно тому, как это было в свое время с системой Иутея, Ирианская империя будет отстаивать право отсталых народов на самоопределение всеми имеющимися силами». Сергей едва не выронил тарелку с завтраком. Ирина, растерянно моргая, переводила взгляд Сергея на панель телевизора и обратно, словно всем своим видом хотела дать понять, что она не виновата. И в то же время в ее глазах стоял испуг. Впрочем, Пашнагов выглядел не менее испуганным. Вернее, они оба были не столько напуганы, сколько взволнованы. Так уж вышло, что, не сговариваясь, они оба тут же подумали о наихудшем сценарии. А именно о том, что кто-то обнаружил Землю, и теперь из-за нее начнется свара. Несмотря на удаленность Солнечной системы, это вполне возможно. И дело тут вовсе не в политической линии, проводимой Ирианской империей. Император и его правительство не столь наивны, чтобы, очертя голову, бросаться защищать любую планету, населенную отсталыми народами. Еще чего не хватало. Багрийцы – основные противники ирианцев. Это далеко не подарок. Они имеют серьезный флот. Так что если минусы перевалят плюсы, то ирианцы ограничатся публичным оглашением своей принципиальной позиции. Да и то лишь в том случае, если факт обнаружения планеты, откуда рабовладельцы качают людские ресурсы, станет достоянием общественности. К примеру, Алаянка имела слишком неудобное расположение для багрийцев и, наоборот, находилась в сфере интересов ирианцев. Будь расклад иным, и сегодня эта планета превратилась бы в поставщика живого товара. В основе любой войны, даже если она происходит в масштабах галактики, всегда лежит экономика. Рассуждение же о чести, справедливости и свободе – это всего лишь антураж, не более. Так вот, несмотря на удаленность системы Алуана, ирианцы были готовы схватиться за нее с багрийцами, а значит, у них был какой-то интерес. Как, к примеру, в случае с Землей, где все дело было не в отстаивании независимости планеты, а в ее непосредственной близости к Океании. Начав осваивать Солнечную систему, багрийцы очень скоро обнаружат и Океанию, а там, имея под боком базу, можно будет разработать и провести операцию по захвату. Разумеется, не сразу и не нахрапом, но времени в этом случае у них будет более чем достаточно. К тому же непременно появятся контрабандисты, теперь уже настоящие, и ресурсы планеты начнут разграбляться абсолютно бесконтрольно. Выключив телевизор, они поспешили вооружиться своими искинами. Ирина тут же углубилась в сеть. Сергей вызвал голографическую звездную карту галактики. Она представляла собой этакую спираль, светящуюся сотнями тысяч точек. Их цвета различались в зависимости от принадлежности. Основная масса светилась безжизненными белыми искрами, подобно белым пятнам на земных картах. Так обозначались еще не изученные звездные системы. Другие были расцвечены в желтый. Это звезды, до которых добрались исследователи, но о них имелись только общие сведения. Зеленым помечены картографированные системы. Эти являются тем самым фронтиром и расположены по периметру светящихся синим цветом внутренних систем. Пашнагов сделал запрос на поиск системы Алуана. Вообще-то звезд слишком уж много, чтобы каждый дать название. У подавляющего большинства из них имеется только идентификационный номер. Правда, это не относится к исследованным системам. Как только до системы добрались первопроходцы, то тут же давали ей название, хотя закреплялось оно за ней только после полномасштабного картографирования. Однако система могла сразу же получить имя, если оказывалось, что в нее входит планета, населенная разумными. Сергей до сих пор не понимал, отчего во внутренних системах придерживаются именно такой терминологии. Ведь куда логичнее было бы говорить «населена людьми», но не нашли пока еще других разумных. Люди с разных планет, несмотря на некоторые отличия в ДНК, даже могли завести общих детей. И все же мысли о том, что он может не найти данную звезду по названию, Сергей даже не допускал. Картографирована она или нет, не имело никакого значения. Коль скоро вокруг нее поднялась война, способная ввергнуть две империи в горнило войны, то это название должно быть на слуху. Да что там на слуху? Едва Сергей произнес слова запроса, как уже светящаяся красным точкам начала пульсировать, указывая, где именно находится искомый объект. Между тем Ирина быстро пробежалась по ссылкам и, облегченно вздохнув, откинулась на спинку стула. Разумеется, она понятия не имела, какие координаты у Земли, пока что ее еще никто не вводил в курс дела. Но ей хватило одного единственного взгляда для того, чтобы понять – фотография голубого шарика не имеет никакого отношения к их родной планете. Уж с чем, а с глобусом она была знакома с самого детства, и эта планета абсолютно не похожа на Землю. «Это в одной стороне?» – подняв взгляд на Сергея, поинтересовалась она. «Ну, как сказать, если с этой загогулиной, то, во всяком случае, оттуда до Земли ближе, чем с Клайпы. Вот сама посмотри». «Ну, слава богу, это далеко в стороне». «Это точно. Пока Земле ничего не угрожает. А вот насчет войны, пожалуй, не просто треп. Посмотри на положение Алуаны. Не повезло ее обитателям. Система находится в сфере интересов ирианцев и достаточно удобно расположена для того, чтобы багрийцы могли отстаивать свой рынок рабов». «Да, тут ты прав. Рубка будет знатная. Как бы ни появилась еще одна станция мусорщиков». «Однозначно появится. Риторика уж больно воинственная», — уверенно заявил Сергей. «Риторика это да, воинственная. Ну да хотят ломать друг другу кости, пусть ломают. Радует, что это в стороне от облюбованной нами для станции системы, а значит и нашим планам помешать не сможет». В этот момент Алексей сообщил о вызове, и Сергей невольно смутился. Но как тут не смутиться, если вызов поступил от Алаи? У них ведь с Ириной только-только начало налаживается, причем с далеко идущими планами, без этого детского лепета с дружбой, что был на океане, и уж тем более без тех недосказанностей и обид, имевших место в последние годы. К тому же Ирина склонна принимать скоропалительные решения под влиянием эмоций. А тут его бывшая любовница, да еще и мать его ребенка. Даже если Роговцева ничего не знала о ребенке, о любовной связи Сергея с Ирианкой на океане, она была прекрасно осведомлена. «Я слушаю вас, госпожа Алая», – отводя взгляд в сторону от Ирины, ответил он на вызов. «Сергей, нам необходимо срочно встретиться». «Мне казалось, что мы выяснили уже все вопросы, или я в чем-то ошибаюсь?» «В общем и целом, да, но у нас осталась одна недоговоренность, которую необходимо устранить». «Надеюсь, это будет наша последняя встреча?» «Опять намекаешь на твое желание сойтись с этой серой мышкой?» «Да я не намекаю, а прямо говорю». «Хорошо, обещаю, что больше тебя не побеспокою. Как быстро ты сможешь добраться ко мне в офис?» «А другое место не рассматривается?» «У меня много работы, так что днем только в офисе. Вечером можно и в другом месте, у меня на яхте». «Я буду максимум через 2,5 часа», тут же поспешил заверить Сергей. «Жду». Оно, конечно, яхта на орбите куда более предпочтительно. Там он был бы уже через час. В ее же клинику добираться придется планетарным способом, а это займет никак не меньше 2 часов. Но на яхте она будет только вечером, а на это время у него в планах другая девушка. И вообще... Мало ли какую каверзу учинит Алая. Так, просто из вредности и желания что-то доказать самой себе. А Сергей очень даже не железный и не может поручиться, что ему в очередной раз удастся противостоять ее чарам. «И что от тебя хочет твоя любовница?» Одарив Пашнагова подозрительным взглядом, поинтересовалась Ирина. «Прекращай, когда это было?» Со всем возможным безразличием отмахнулся Сергей. «Насколько следует из светской хроники, не так чтобы и давно», – упрямо гнула свое Ирина. «Из этой же хроники следует, что мы расстались». «Но все же были близки?» – вперев в него строгий взгляд, уточнила Ирина. «Не было ничего», – тряхнув головой, твердо заверил он. «Вот нашинкуйте его в мелкий винегрет, но правду он говорить не собирается». «Да он будет последним идиотом, если расскажет об этом, а уж тем более, если сболтнет ей о ребенке!» «Нет, обманывать он ее не собирается. С этого момента ни-ни. Но о прошлом лучше помолчать». «А как же светская хроника?» – с нескрываемым сомнением продолжала давить Ирина. «Знаешь, как говорят, нет дыма без огня?» «Конечно нет. Только в нашем случае роль огня выполнил связавший нас секрет. Тут и координаты Земли, и поставки коки. Кстати, ты в курсе, что все началось с твоего пакетика кокаина?» «В курсе, мне Яшин рассказал». «Ну чего ты так на меня смотришь? Нужна же нам была легенда для поддержания отношений. Лучше уж так, чем деловые связи». «Сергей, я очень надеюсь, что ты мне не врешь», покачав головой и внимательно глядя на него, строго произнесла Ирина. «Брось, я что, сам себе враг?» «А ее сын?» «Да, крепко же госпожа Алая засела у Ирины в голове, если она успела даже это откопать. Конечно, в этом нет никакого секрета. Достаточно войти в сеть и найдешь множество ссылок по этому поводу. Светские львицы вроде госпожи Алаи по определению не могут оставаться в тени, а их личная жизнь рано или поздно становится достоянием общественности». «Ирина, ну решила старушка завести ребенка, и данное обстоятельство совпало с нашими деловыми взаимоотношениями. Ну при чем тут я?» «Все, мне это уже начинает надоедать. Я не собираюсь больше оправдываться. Алая – моя любовница, ее сын – это мой сын, и сейчас я отправляюсь на свидание. Все, мне можно больше не возвращаться?» Не выдержав, выдал Сергей. «Вот так. И пусть только попробует кто-нибудь сказать, что он все время врет». Только что он выдал практически всю правду, разве только насчет свидания. А в остальном чистая правда. И не его вина, что ему не поверили. А ему не поверили. «Забыл сознаться, что Ленина тоже ты убил», с явным облегчением произнесла девушка. «Проехали. Извини, больше не буду. А на вечер у меня на тебя имеются планы. Так как, временем располагаешь?» «Вообще-то мы вернулись после месячного отсутствия. По заведенной традиции у нас трое суток полноценного отдыха. Подготовкой нового похода занимается Ралин, так что до пятницы я совершенно свободен. Довольный тем, что удалось решить достаточно скользкий вопрос, и неумело подражая пятачку, ответил он. Тогда завтракай, беги к своей Алае и мухай обратно. Может, и ты со мной? Сводить вместе свою бывшую и настоящую мавитон, Сережа. Так что давай сам закрывай свои вопросы. Добраться до клиники не составило труда. Всего-то надо было арендовать флайер, да просидеть в довольно удобном салоне пару часов. Даже управлять аппаратом не нужно. Автопилот довел прямиком до стоянки перед новенькой с иголочки клиникой. Как и ожидалось, о его прибытии Алая предупредила службу безопасности, и Сергей легко попал на территории клиники с гостевым допуском, то есть с очень ограниченными правами перемещения. Впрочем, он и не заморачивался по данному поводу. Узнав, что госпожа примет его в рабочем кабинете, он направился прямиком туда. А вот уже в приемной пришлось обождать. Владелица клиники в настоящий момент находилась в исследовательской лаборатории. «Извини, работа. Ты же сам отказался встретиться вечером», — уединившись с ним в кабинете, произнесла Алая. «Нормально все. Тем более ждать пришлось всего-то полчаса. Я за это время успел выдуть пару чашечек великолепного согнола. Твой секретарь отлично его готовит». «Я знаю». «Просто хотел сделать комплимент», — пожав плечами, произнес Сергей. «Ты слышал последние новости?» «Ты о возможном алуанском конфликте?» «Какой в бездну возможный? Наш император не привык попросту молотить языком, да и Багрийский не из тех, кто тут же подожмет хвост. Хорошо, если война не приобретет галактические масштабы». «Даже так?» «Я в этом уверена, но меня интересует другое». Сергей оборвал ее жестом, поведя вокруг себя и намекая на то, что лучше бы лишний раз не распространяться по этому поводу. Тем более, коль скоро империя находится в преддверии войны, то все спецслужбы наверняка сейчас активизируются. «Здесь абсолютно безопасно», — отмахнулась Алая. «Ни за что поручиться нельзя», — удовлетворенно кивнув головой, начал отвечать Сергей. «Даже императоры не знают, какими путями будут следовать их эскадры. Но свара не из-за земли. Ты ведь можешь установить координаты по имеющимся у тебя сведениям». «Я предпочла до поры упрятать кристалл с данными так далеко, что и сама не вдруг до него дотянусь. А там, глядишь, и передумаю, или обстановка изменится настолько, что надобность в этом отпадет». «Что ж, вполне разумно». «Значит, война не может помешать нашим планам?» «В принципе, нет». «Тогда пора приступать. Так уж совпало, что я определилась с ресурсом». «И что это будет?» «Это не то вещество, которое ты называешь кокаин, а другое. Оно содержится в листьях примерно в равной доле. В общем-то, все образцы листьев по качеству сопоставимы, но мой начальник службы безопасности все же предлагает отойти от получения нужного соединения здесь и передать его производство в твои руки. Потянешь?» «Все зависит от сложности процесса». «Ничего сложного. Вот на этом кристалле записан весь процесс производства. Линию по переработке можно установить на любом корабле». «Зачем же корабль? Коль скоро в это дело вмешалось государство, на Земле уже должна быть подготовлена лаборатория. Так что там только ждут отмашки. Надеюсь, выделить чистый продукт им будет под силу». «Нечто подобное я и предложила. Информация на кристалле записана в двух вариациях – внутрисистемной и земной. Опять же, чистый продукт не будет прямо указывать на твою планету». «Ну, на Землю может указать столько разных составляющих, что мне, признаться, и думать об этом не хочется». «Я тебя понял», – подбрасывая в руке кристалл и пряча его в карман, заверил Сергей. «Это все?» «Мне остается только добавить то, что я готова к приему любого количества ресурса. Уже через месяц у меня будет налажена линия для производства нового препарата». «Тогда не вижу смысла здесь задерживаться. Если позволите, госпожа Алая, я откланяюсь». «Прощай. И передавай привет своей мышке». «Если позволите, я все же воздержусь от этого. Она, знаете ли, стала настолько несдержанной в последнее время, что даже умудрилась в одиночку захватить пиратский крейсер». «Ого! Действительно решительная особа», – с нескрываемым удивлением и уважением, но вместе с тем и с легкой иронией произнесла Алая. Что же, Ирина это вполне заслужила. Захват пиратского корабля – событие далеко не рядовое. Правда, пока сеть об этом молчит, но как только закончится расследование обстоятельств боя, результаты не замедлят опубликовать. Кстати, как и передать ей права на крейсер, являющийся ее законным трофеем. Обратный путь ему показался очень долгим. Нет, если конкретно по хронометру, то он управился даже быстрее. Но кто смотрит на хронометр, когда хочет как можно быстрее добраться до какой-то точки? И уж тем более, когда тебя ждет девушка, а сам ты без дураков уподобился подростку, переживающему гормональный взрыв. Зря торопился. Едва добравшись до Талантая, Сергей поспешил связаться с Ириной и получил короткий ответ. «Освобожусь через 2 часа, жди». «Ну, и чего, спрашивается, летел?» «Нет, лететь, конечно, все равно пришлось бы». Но если бы догадался позвонить еще из клиники, то не так бы переживал по поводу тянущегося в пути времени. Как ни странно, но Ирина оказалась самой обычной женщиной. В смысле, если раньше по ней можно было сверять часы, а собиралась она вообще на ускоренной перемотке, то сегодня она безбожно опоздала. Слегка задержалась. Всего-то на час. Признаться, Сергей уже даже начал сердиться. Согласно распоряжению Ирины, он уже был в ресторане, где они сидели в прошлый раз, и успел выдуть несколько чашек согнола. Хорошо, хоть переборол желание сделать заказ, чтобы порадовать девушку своевременно поданным обедом, иначе бы все давно остыло. Но когда он увидел ее, то сразу же позабыл о собственном недовольстве, а от раздражительности не осталось и следа. Нет, Ирина все же однозначно устала быть сильной, независимой и самостоятельной. В ней с каждым разом все ощутимее и явственнее просыпалась женщина. Легкое платье, прическа, макияж – все это произвело на Сергея такое впечатление, что он невольно даже поднялся, встречая ее, и нервно сглотнул, стараясь охватить взглядом всю девушку сразу, отдельные части ее соблазнительного тела и лицо одновременно. «Стоп!» Ирина остановилась перед столиком, выставив перед собой руку в предупреждающем жесте, вероятно, уловив что-то такое в настроении Пашнагова. «Сергей, если ты сейчас это сделаешь, я тебя прибью. 6 часов издевательств. Да мне во время марш-бросков куда легче было. Вот попробуй только все это смять». «Ты просто красавица!» Не отводя от нее взгляда, а вернее не переставая оббегать им ее всю, от легких туфелек до воздушной прически, восхищенно произнес он. «Спасибо», — смутившись и покрывшись легким румянцем, поблагодарила она, решив для себя, что 6 часов за подобный наряд — это сущие мелочи.